Глава 13. Влад. Эта маленькая упрямица весь день дуется и отказывается играть с классом. Со мной тоже разговаривать не хочет, и любую попытку подтолкнуть к ребятам воспринимает в штыки. Доходит до того, что я просто ухожу к другим родителям и оставляю маленькую госпожу наедине с ее дудками. Как объяснить ребенку, что не будет в этой жизни все так, как она того хочет? День пролетает незаметно. Родители у одноклассников Аси оказываются мировыми людьми, и мы всем коллективом достаточно быстро находим общий язык. С наступлением вечера на кухне начинается суета, и пока одна часть, преимущественно женская, готовит салаты, мы с парой парней занимаемся мясом, а кто-то готовит место и сидение около огня. Огромное бревно, как одна длинная лавочка, и больше десятка стульев вокруг небольшой кладки для будущего пионерского костра. Смотрю на все происходящее вокруг, и оно в груди отзывается приятным чувством ностальгии. Аське никогда этого не понять, а вот для нас в детстве походы на природу были чем-то святым. Это первобытная романтика, что-то особенно прекрасное. Глаза нет-нет да вылавливают весь день фигурку Варвары. И хоть понимаю, что такое поведение для родителя ее ученицы неприемлемо, но ничего не могу с собой поделать. Вот и сейчас вижу ее, присевшую рядом с Асей, которая всем своим видом не забывает высказать недовольство. Ах, одуванчик. «Влад, угли не видел, куда девчонки поставили?» Слышу оклик со спины и отвлекаюсь на разжигание мангала. Ухожу в свои мысли до тех пор, пока со спины кто-то не подходит. «Я не хочу идти за дровами», — бубнит недовольно одуванчик, складывая руки на груди. «Ты вообще ничего не хочешь, Ася. Иди надень кофту, холодает». «Дурацкий поход!» Топая, как маленький слоник, направляется дочь к палатке, ворча себе под нос. «А кто поможет Варваре Дмитриевне?» Слышу рядом женский голос. «Кажется, эта улыбчивая девушка та самая, что гналась за Аськой». «Ты могла бы тоже заняться делом, Ксюша?» Упрекает миловидная блондинка другую девушку, кажется, тоже работницу из их школы. Жгучая брюнетка с тяжелым и откровенно заискивающим взглядом, буквально открыто предлагающим себя. Неприятная мадама. «А где Варвара?» Встреваю в их между собойчик и смотрю на Ольгу, кажется. «Она пошла недалеко в лес, но мне что-то неспокойно. Уже темнеет, а Варвара Дмитриевна в этих местах впервые. Владислав, вы не могли бы...» Даже договаривать не надо. Киваю на просьбу и делегирую свои обязанности Кострового. «Присмотрите за Асей, пожалуйста», — прошу девушку, явно хорошую подругу новенькой учительницы, и направляюсь к кромке леса. Уже и правда опускаются сумерки, а вместе с ними и легкая прохлада. Ветер, что дует с озера, шелестит молодой листвой, и вмиг становится неспокойно, что эта хрупкая девушка где-то бродит в этих сумерках одна. Однако уйти далеко не успеваю, как вылавливаю впереди фигурку в знакомой светлой толстовке. «Варвара!» — окликаю, и девушка поворачивается с охапкой веток и палок для костра. «Владислав?» — удивлению ее, кажется, нет предела. Она смотрит на меня в недоумении, выгнув брови, и хмурится. Что на ее милом личике смотрится очень забавно. «Что вы?» «Куда вы пошли в лес одна, тем более уже такая темень?» Подлетаю и забираю из ее рук добычу, которую девушка отдает весьма неохотно. «Я же недалеко, вокруг лагеря. В той стороне где-то еще наши бродят», — машет рукой неопределенно и снова смотрит на меня. «А я только сейчас понимаю, какая она маленькая по сравнению со мной, почти на две головы ниже. И чтобы заглянуть мне в глаза, Варваре приходится смотреть снизу вверх, задирая свой аккуратный носик». Дыхание предательски перехватывает, когда налетевший порыв ветра доносит до меня ее запах, растрепав длинную копну волос. «Варя, ну, если хотите...» Начинаем одновременно, и тут же оба замолкаем. «Можно звать вас Варей?» Откашливаюсь, собирая поплывший мозг в кучу. Ее губы трогает смущенная улыбка, и девушка нервно убирает темную прядь за ушко. «Только наедине, хорошо?» — говорит шепотом, словно нас кто-то тут может подслушать. «Чтобы в лагере не было недоразумений, сами понимаете», — жмет худыми плечиками в безразмерной толстовке. И я киваю. «Хорошо. Можем пройтись вместе», — говорит неуверенно, как будто и сама сомневается, а нужно ли ей это. «Пройдемся», говорю, не давая девушке возможности отступления. Неожиданно для себя понимаю, что это мой шанс. На что? Не пойму. Но побыть с ней наедине кажется ужасно заманчивым. Между нами возникает заминка, когда мы оба пытаемся подобрать слова, чтобы начать разговор. Тишину нарушают только звуки леса, шуршание природы. Но, черт возьми, мне кажется, даже молчать комфортно в ее обществе. Что со мной происходит? «Вы в футболке», — неожиданно говорит Варвара, наклоняясь за очередной веткой и вкладывая ее мне в руки. «Именно». Тупой ответ. Очень романовский. «Не замерзнете? Мне показалось, или вы то не проскочило беспокойство?» «Привык?» «Ясно». Идем дальше, как-то незаметно, уже прилично отойдя от лагеря. Варя, тихо ступая рядом, собирает хворост и упрямо молчит, явно испытывая неловкость. А я мысленно ругаю себя и свою фантазию, которая впервые за 30 лет решила со мной сыграть злую шутку. «Варя, простите за такое поведение Аськи». Поднимаю единственную тему, которая нас должна связывать, постоянно одергивая себя от так и рвущихся отвлеченных вопросов. «Я очень много времени провожу в командировках, а ее мать...» Пытаюсь правильно сформулировать, но выходит ужасно. «В общем, Аська тут заложник ситуации. Думаю, ее такая отстраненность и злость на всех вокруг — это протест нам с Кариной». «Я понимаю», — говорит девушка с легкой улыбкой на губах. «Она ведь неплохая девочка. Да, упрямая и вредная, но неплохая. Может, просто не знает, каким другим способом выразить свое недовольство тем, что родителей постоянно нет рядом. Я бы, наверное, тоже такой выросла, если бы не бабуля». Отводит взгляд и, судя по голосу, улыбается. «Она очень многое вложила в меня и мое воспитание. До сих пор она мой главный советчик», — смеется девушка тихим и приятным смехом. «Наша бабуля весьма прогрессивна, поэтому у них с одуванчиком тоже не всегда все гладко». «С кем?» — переспрашивает удивленно девушка, поворачиваясь и продолжая отступать спиной. «Дома мы зовем Аську одуванчик». Из-за темноты я не вижу, что отражается на лице Варвары, но уже через считанные секунды слышу задорный смех. Искренний и до одури волнующий и переворачивающий все внутри, словно она знает, как зацепить невидимые струны души. Это забавно. Когда она злится, то и правда похожа на одуванчик. Уже хочу ответить, но тут неожиданно поляна заканчивается. Один случайный взгляд ей за спину в сумерках и понимаю, что дальше обрыв. «Варя!» И сам сообразить не успеваю, как бросаю охапку веток и бросаюсь к девушке, одной ногой зависнувшей над пропастью. «Влад!» Слышу испуганный визг, когда девушка, пошатнувшись, начинает терять равновесие, размахивая руками. И уже практически в последний момент хватаю ее за руку и резко тяну на себя. Падая на спину сам и ловя в свои объятия испуганную Варвару, которая приземляется прямиком на меня, ощутимо припечатав локтем по ребрам. «Воуч!» Морщусь, сжимая девушку, словно в тисках, пытаясь отдышаться, запыхавшись, словно только что пробежал марафон. Откидываю голову на землю и пялюсь на небо, выравнивая бешено несущееся сердце в груди, пока упавшая на меня Варя не начинает шевелиться, пытаясь выпутаться из моего захвата. «Владислав!» Слышу шепоток и ослабляю хватку, как бы невзначай задевая ее спутанные от ветра волосы, которые оказываются в тысячи раз мягче, чем я представлял. Разжимаю объятия, с невероятным сожалением выпуская пойманную птичку. Моя футболка задирается, и ее ладошка случайно проезжает по голому торсу, заставляя сжаться нафиг всему внутри от холода и накатившего возбуждения, что простреливает до самого мозга, заставляя сжать челюсти. Что за чертовщина? Похоже, мне не мешало бы сбросить накопившееся сексуальное напряжение, а то скоро я буду на каждое женское прикосновение реагировать как подросток с бушующими гормонами. «Ты в порядке?» — поднимается на ноги Варя и приглаживает разметавшиеся волосы. «Скажи, что я ничего тебе не сломала, когда навалилась», — вырывается у девушки нервный смешок. «Разве что мою гордость», — вытягиваюсь на земле. «Моя неуклюжесть и здесь меня догнала», — вздыхает Варя. «Спасибо тебе, что не дал мне искупаться в этой ледяной воде», — тянет ладошку, предлагая помощь Варвара, но как ей сказать, что вообще я не прочь бы еще такое валяние на траве повторить? Ее прикосновение странным звоночком отзвучало где-то в голове и в сердце, и это, признаю, пугает. «Ну, по крайней мере, мы перешли на «ты», пытаюсь пошутить, намекая на то, что девушка уже дважды обратилась ко мне на «ты», но, похоже, зря». Потому что, когда хватаюсь за предложенную ладошку и поднимаюсь на ноги, понимаю, что она чертовски смущена и невероятно сексуально закусывает губу. Даже в темноте я вижу, как покраснели щеки, и чувствую, как сбилось ее дыхание. Похоже, я тут не один сегодня, как спичка, воспламеняюсь от одного прикосновения, в прямом смысле этого слова. «Извини». «Перестань», — поправляю задравшуюся футболку. «Давай договоримся, что я Влад, и не надо мне выкать, правда?» «Поняла, постараюсь. Просто для меня это все, машет руками Варя. «Непривычно, в общем. Первый класс, первые родители ребят, первые... Ладно, не бери в голову». «Хорошо, не буду». Улыбаюсь и тяну руку, выхватывая пальцами прицепившийся к ее волосам непонятно откуда взявшийся здесь цветочек. «Открою тебе секрет, Варвара». Заговорчески подмигиваю. Для меня это тоже все впервые. Особенно знакомство с такой очаровательной учительницей. Плохо соображаю. Дерьмово даже, я бы сказал. И явно перехожу все возможные границы. Но не могу удержаться. Под испуганным взглядом девушки заправляю ей за ушко прядь волос и аккуратно цепляю белый цветок, совершенно неосознанно делая шаг к ней. Замерший... и смотрящий на меня большими невероятными глазами. «Варь, начинаю, а что собираюсь сказать, и сам не знаю». «Странное...» Вот только что хотела сказать девушка, услышать мне не удалось, так как в наше уютное уединение врывается посторонний. Вернее, постороннее. «Владислав, Варвара, мы вас уже потеряли», появляется в нашем сваре поле зрения та самая неприятная брюнетка, кажется, Ксения. И смущенная Варвара бросает на меня извиняющийся взгляд. «Заблудились», — отчитывается перед брюнеткой, с которой у них явно не лады, и уходит в сторону нашего лагеря. Ловлю на себе извительную хмылку застукавшей нас и с усилием давлю желание сказать что-то грубое. Прям не день, а один большой эмоциональный взрыв. В какой-то момент мои замороженные эмоции начали снова будоражить все внутри.